впихивая его прямо в развороченные потроха демона. Визжащий демон начал затихать, все его лапы подломились, и он упал замертво. Элора вытащила из его нутра поглотитель и поставила на стол. Все происходило настолько быстро, что ни Криол, ни Хубаксис не успели ни на что среагировать. Истекающий кровью Криол сидел за единственным уцелевшим столом, зажимая несколько ран и скороговоркой начитывая новые заклинания. Шумерский маг давно натренировался концентрироваться в любых условиях, даже под градом ударов, даже бегая по пустыне. Разгром, который они учинили в комнате, был ужасающим. Стены были покрыты паутиной, два стола были разломаны, а один из стульев был разрублен пополам. Девушка рассматривала разгром, учиненный в комнате, а ее хвост дергался из стороны в сторону в недовольстве. Осмотрев мебель, она повернулась к Криолу и сложила руки на груди, воззрившись на него осуждающим взглядом. «Ты дебил или как? Ну что я непонятно сказала? Я ведь попросила не звать сюда демонов. Чрево Тиамат, женщина!» — сорвался на крик Криол. «Это был мой демон, он был у меня на контракте». «Ага, я вижу, на контракте. Ты, блин, ископаемая шумерская, я же тебе шумерским языком просила, не тащи сюда всякую гадость, тем более прямо внутри палатки с расширенным пространством. Сделаем тебе отдельный ритуальный зал, поставим туда мощную защиту, и вот там можешь хоть богов призывать. А ты одного из архидемонов в столовой призвал. Криол, что с тобой такое? Ты когда срать идешь, жопу подтирать, ты тоже специального демона вызываешь? А если бы он сумел сбежать? Благо, что я первым делом пространственный барьер поставила, а он ведь пытался. Да ничего бы не было. Я знаю, что делаю», — гордо заявил Криол. «Да я вижу. Если бы я не подоспела, он бы тебя тут схавал, душу твою ухватил и сбежал бы обратно, а потом через минуту ко мне повалили бы толпы демонов. Да я же тебе говорил уже, глупая женщина, Мардук закрыл землю от вторжения из Лэнга. Они не могут попасть сюда, землю. А мы разве сейчас на земле? А где?» Криол слегка растерялся от такого напора. «Вот ведь неуч. Ну за что мне это? Я же тебе объяснила, это отдельный, закрепленный пространственный пузырь. Это пространственное расширение, оно как бы выдавлено в четвертом измерении вверх и в стороны. Короче, пузырь вообще не находится на земле. Даже не близко. Да тут даже воздух и вода создаются заклинаниями прямо на месте, а отходы и мусор разлагаются на энергию. Это вообще отдельный, независимый биом, и вот сюда как раз пройти они смогут, если щиты пробьют. Если бы этот паук сбежал, через минуту у нас бы тут кишмя кишело от гостей, а потом они бы пробились через выход наружу», — указала девушка пальцем на выход из палатки. «Но», — растерялся Криол. «Никаких но. Блин, эта палатка теперь небезопасна. Вдруг он что-то кому-то успел передать. Я быстро собираю самое необходимое, и мы бежим отсюда, а я схлопну это пространство за собой. Хорошо еще, что ничего ценного здесь нет. Ладно, ложись, сейчас вылечу. Уже весь пол своей кровью залил. Совсем же головой не подумал. Даже защиты никакой не возвел, вообще ничего», — продолжала бубнить злая красавица уже тише. «Для тебя призвать опаснейшего демона, как в носу поковыряться», — продолжала она, накидывая исцеление на Криола. Спустя 10 минут живой и здоровый Криол с целыми легкими вновь поднялся на ноги. Айль уже успела заклинаниями почистить себя и переодеться. Собрав всю мебель и необходимые вещи из комнат, они выскочили из палатки, и Айль одним мощным ударом вышибла якоря пространственного расширения, схлопнув пузырь, погребя внутри абсолютно все, что там было. Неизвестно, скорее всего ничего бы не случилось, но мало ли что. Совершенно не хочется стать виновником апокалипсиса. «Ну что, тебе надо еще профилактический разнос устраивать, или ты уже и сам все понял?» «Да понял я, понял уже. Сам знаю, сглупил. Не проверил, не перестраховался. Вот-вот, ладно. Ты вообще как себя чувствуешь?» «Брюхо вроде в порядке, чувствую себя хорошо, только есть охота. Вот ничего его не берет. Ты вообще понял, чего он на тебя напал? Ты же сам сказал, что у тебя с ним договор. Как он смог его обойти?» «Да не знаю я», — ответил злющий Криол. «Ну давай спросим у него. Душа в поглотителе валяется. Ты его успела запихать в поглотитель?» «Разумеется, а как еще? Если бы просто хотела его убить, жахнула бы некроманским заклинанием, которое вырывает душу из тела, да перекачала бы туда энергии. Даже на таких умниках это сработает. Проблема-то ведь в том, что душа его вернется куда? В Лэнг, проскрипел взбешенный маг. Вот-вот, и это было бы то же самое, что и дать ему уйти в теле. Что так, что этак, своим он бы сообщил. Но сейчас это уже не важно. Если даже они прыгнут по старым координатам, окажутся в нигде. В пространстве между мирами. Без риперов, без ориентиров, там они и сдохнут. Достав поглотитель, Элора провела над ним рукой, и над ним возник скрипящий от боли образ Скарамаха. Ему явно не нравилось то, что с ним сейчас происходило. Ну, никто и не обещал удобные условия. Этот вид демонов хоть и имеет тело, для них этот элемент опционален. Без тела он может обходиться точно так же замечательно. Похуже, чем когда тело у них все же имеется, но тут уж выбора демону никто не давал. Можешь над ним производить любые операции, как обычно, сказала девушка и отошла назад на несколько шагов. Криол нехорошо ухмыльнулся и достал свою противодемоническую цепь, хлестнув демона со всей силы несколько раз. «Говори, червь в навозе Тиамат и военачальника ее Кингу», прорычал Криол, хлестнув еще раз. «Говори, что говорить-то?» На чистом шумерском проскрипел Скарамах. «Почему ты напал на меня, червь? Кто тебя перекупил, Трой, Мещенрушах? Кто? Маг?» С трудом выдавил из себя искалеченный демон. «Маг? Какой маг? Ну, раб, подай-ка мой нож. Сейчас будут пытки». Злорадно хихикнул кровожадный джин. Криол присел на корточки рядом с проекцией Скарамаха и тихо заговорил, наклонившись поближе. «Обещаю, отродье Лэнга, если ты не скажешь, кто заплатил тебе за предательство, я посажу тебя в клетке и буду пытать столько веков, сколько проживу сам, а жить я собираюсь долго. Трой!» Проскрипел Скарамах. «Трой! Когда это было? Когда ты продался ему?» «Давно. Очень давно. Много веков. Но Трой мертв. Ты из чади Лэнга. Разве договор с тобой действителен после его смерти?» «Трой, жив. Трой жив. Как? Где он?» «Не знаю. Больше ничего, отпусти. Отпустить тебя!» — хохотнул Криол. «Отпустить? Да ты, по-моему, спятил, демон. Я еще не сошел с ума, оставлять живых врагов. Ну-ка, раб, помоги!» Хубаксис отлично знал, что надо делать. Криол окружил неспособного даже пошевелиться демона магической цепью, а джин завертелся над ней. Хубаксис вычерчивал в воздухе иллюзорные печати одной и той же формы, кроваво-красный круг с поперечной полосой, который украшали волнистые линии и искривленная свастика в левом углу. Маг поднял жезл и начал читать страшное заклинание. «Кипи, кипи, гори, гори, я связываю тебя, я сковываю тебя, я отдаю тебя Герре, владыке огня, да дарует вечно опаляющий Герра силу моим рукам, да дарует владыка огня гибел силу моим чарам, утукхулта ардата, да обратятся твои потроха в пепел». Да обратится твоя плоть в пепел, да обратится твой разум в пепел, да обратится твоя душа в пепел. Я отдаю твой образ пламени гибела, гори, кипи. Не я, но Мардук, сын Энки, приказывает тебе, как Камму, Канпа, отродье тьмы, возвращайся туда, откуда ты произошел. Отродье тьмы, изыди в первозданный хаос. Отродье тьмы, сим я разрушаю твою душу. С каждым словом над магической цепью все выше вздымались языки синего огня, наклоняющегося над плененным демоном. Скарамах жалобно скрипел, но пощады не просил. Он сам не пощадил бы Криола, если бы в схватке победил он, а не шумерский маг. «Трой жив!» — мрачно почесал подбородок маг. «Жив! Чрево Тиамат, как ему это удалось? И скольких еще из моих демонов он перекупил? Хорошо, хоть легион Элигара ему не подвластен. Но теперь придется работать осторожнее. Трой это кто?» Спросила Элора. «Мой дядя, хотя этот червь не достоин называться моим родственником. Слишком уж много он мне задолжал. Но ничего, придет время, и свою плату я с него возьму. Но как же он смог прожить эти 5000 лет? Не знаю, хозяин», пропищал раб. «Я есть хочу». «Я тоже», спокойно отметил Криол, кивнув. Было похоже, что для него все уже закончилось. Ну, демон попытался его убить, эко-невидаль, первый раз что ли? Наоборот, довольно стандартная ситуация, они всегда пытаются его убить. Но вот кушать, это серьезно. Глава 4. Эх, тяжело вздохнув, Элора осмотрела осевший на землю вход от палатки и подожгла его огненной техникой, глянув из-под лобья на Криола, где теперь жить. Надо теперь новую палатку делать. Мак и Джин резко начали рассматривать свои ботинки. нагадить, это пожалуйста, а как починить, так нет. Ну что, прыгнем туда же, где мы и были. Вы какую еду предпочитаете? Еду, которую можно съесть, хмуро ответил Креол. И желательно побольше, пропищал Джин. Энда, все с вами понятно. Эх, все время хочу завести себе слугу, который бы мне готовил. Но вот только как это сделать? А в чем проблема, женщина? Купи раба, сказал Креол и осекся, глядя на нее. Она осмотрела обоих и вяло махнула рукой. По-моему, перевоспитать тебя можно только если вбить палку тебе в лоб. Лоботомия называется. Иначе, никак, и захихикала сама от своей шутки, но глянув на мрачно глядящего на нее Креола, который ничего не понял, перестала хихикать и тяжело вздохнула. Возмущение на обращение женщина выходила уже как-то вяло. Креол, таков, его либо принимаешь, либо нет. Может, со временем он и станет мягче, но с ним вроде интересно. Вон сколько приключений сразу. Элора жила в этом мире чуть меньше недели, и пока что все было довольно скучно, вообще ничего не происходило. Как только она связалась с этим диким шумерским магом, уже куча драк, демонов и всякого такого. Да, с уверенностью можно утверждать, что большую часть неприятностей он находит себе сам, вот как сейчас, к примеру. Девушка так до конца и не поняла, зачем он вызвал этого демона, но все же, Элора решила поближе присмотреться и побыть с ним, а там, дальше можно будет посмотреть, у него ведь явно есть какие-то свои цели. Ладно, допотопный ты варвар, что с тебя взять? Почему допотопный? Я послепотопный. Точнее, родился я уже после потопа. Да это выражение такое. Пойдем. Сейчас Креол смотрелся как обычный, чуть смуглый американец. Одежду ему создала Элора, и была она похожа на ту, что и до этого. В любом случае, он вообще не понимал, зачем придавать хоть какое-то значение одежде. Разве снаружи настолько нестерпимые погодные условия, что требуется так уж сильно прикрываться? Ему, на самом деле, было абсолютно все равно. Хотя те обноски, оставшиеся после драки с демоном, он без всяких понуканий выкинул, однако живя в жарком Шумере, который находился примерно на территории, занимаемой сейчас с Ираком, Креол привык к жаркой погоде и яркому солнцу. В основном его одежда состояла из юбки, прикрывавшей чресло, и специального пояса, крест-накрест пересекавшего его торс. В редких случаях, когда становилось слишком холодно, Креол имел специальный теплый халат. Хек. Шмякнулся Креол. Ух, Эль упала на него сверху. Хи-хи, заржал Хубаксис, который вообще летал, и ему было плевать на такие мелочи, как выход из портала, находящийся на метр выше, чем надо. Что такое, почему так высоко? Спросил Креол, аккуратно приподняв упавшую на него девушку. Я переместила все свои пространственные якоря на всякий случай. Вдруг демон какой из якорей смог словить? Пришлось пересчитать все реперные точки по маякам. Ошиблась чуть-чуть, бывает. И что, так все время теперь будет? Нет, я уже внесла поправки. Надо было руками считать. Так надежнее, бурчал отряхивающийся Креол. Да ты бы год руками считал. Думаешь, это так просто. Это тебе не твои варварские ритуалы, где дунул, плюнул и пошел. Тут математика высшего порядка. 16-мерная геометрия. А, махнула она рукой. «Да что с тебя, варвара шумерского, взять? Мне нужен дом», — заявил Креол, когда все хорошенько наелись. «А зачем? Я хочу построить Коцебу, летающий дом, чтобы можно было сделать там кузню и лаборатории. Ну, в принципе, можно готовый купить, можно построить, а проще всего готовый купить и перестроить только то, что надо. А ты что, решила путешествовать с нами?» — поставил вопрос ребром Креол. «А у меня ты спросила, женщина». «Может, я не хочу». С вызовом посмотрел он на нее, прищурившись. Оба мага уставились друг на друга в недоумении. В принципе, для Элоры Креол с его проблемами был без надобности. Как она спокойно жила без него, так и могла прожить и дальше. Однако ей было интересно, что же такого задумал тот, а вот Креолу не помешал бы опыт и мощь еще одного мага, о чем он думал всю ночь и даже все утро. Однако Креол был человеком очень уж гордым и вот прямо так попросить был не способен. Он не особо любил быть от кого-то зависимым и уж точно пока не горел желанием посвящать абсолютно незнакомого ему человека, а тем более мага в свои планы. Кто ее знает, как она к этому отнесется. «Прогонишь меня?» Также с вызовом посмотрела на него Элора. Если ты дашь мне достаточное оправдание для этого, прогоню. Хозяин, давай возьмем ее с собой, я сам видел, когда она мылась, у нее такие. Молчать, раб, взревел креол и хлопнул по сумке. Эль воззрилась на сумку, в которой сидел Хубаксис, хмыкнула потише и улыбнулась. Я знаю, зачем ты его держишь при себе, с ним не соскучишься. Не уходи от темы, женщина, ухмыльнулся креол. Да просто интересно с тобой. Я в этом мире уже месяц и со мной вообще ничего не происходило, а тут я встретила тебя, и сразу понеслось. Драки, погони, магия. Нет, если не хочешь, мне плевать, я и сама себе найду что-то интересное, но почему не с тобой, древним варваром из Шумера? Это кто тут варвар, дикарка? Не замедлил огрызнуться тот. Ты варвар, или думаешь, пока ты дохлый валялся в своей могиле, гробнице, взревел обиженный в лучших чувствах маг. Ой, да какая разница, думаешь, пока ты валялся 5000 лет в гробнице, мир остановился и ждал тебя, так что это ты у нас дикий шумерский варвар. Элора тоже не особо хотела признаваться в том, что ей стало весело поприключаться с этим шумером. Креол откинулся на спинку кресла, в котором сидел, и задумался. В этот момент в греческий ресторанчик, в котором сидели два сильнейших мага на земле, зашла группа из 4 молодых парней, которые тут же обратили внимание на красивую девушку. «Ну вот, я же говорю, сплошные приключения», — улыбнулась Эль, наблюдая за одним из горячих парней, пошедших в ее сторону с сальной улыбочкой. «Я 1.5 месяца в этом городе гуляю, и никто ни разу не пристал. Привет, красотка!» Развязный парень мексиканской наружности был смуглым, плотно сбитым мачо с черными волосами по всему телу, да, именно по всему. Во всяком случае на груди они были явно видны и торчали из-под майки. Он демонстративно не смотрел на креола. Душа у парня была самая заурядная. Не черная и не белая, обычная. Именно таких в этом мире большинство. Нет смысла с ним особо разговаривать. Идем развлечемся с нами, бросай этого хлюпика. Отказ не принимается. Чего он хочет? Спросил креол. Ему уже начало изрядно надоедать, что он не знает местного языка. Элора просила не вызывать демонов, но как по-другому быстро изучить язык, он не знал, а просить у нее, он все еще не хотел, банально стеснялся, да подкатывает, думает, что неотразим. Шел прочь, червь, рявкнул на парня креол. Естественно, по-шумерски тот ничего не понял и своим непонимающим лицом разозлил мага еще больше, и креол начал наливаться злобой так, что его лицо стало чернеть. Мужик, не стоит ко мне подкатывать. Ты не в моем вкусе, и ты раздражаешь моего напарника, а он, когда злой, может и пол этого города сравнять с землей, и это не метафора, так что просто исчезни, иначе он тебя банально убьет. У него как раз настроение такое, кого-нибудь убить. То ли ему не понравилось лицо креола, то ли он не был совсем уж непроходимым тупицей и хоть какой-то инстинкт самосохранения имел, но, глянув на Элору, на владельца ресторана, уже стоявшего с телефоном на изготовку, и на креола, уже доставшего длинный, прямой ритуальный нож, тот решил не нагнетать обстановку, а молча свалил обратно к своей компании. «Ну так что?» – спросила Элю успокоившегося креола через несколько минут. «Мне непривычно зависеть от женщины, но сотрудничать я совсем не против. Так что так и быть», – сделал вид креол, что делает одолжение, вызвав смешок у Элоры. «Все равно мне придется подыскать хотя бы временное убежище на несколько дней, пока мы не купим дом, а там уже можно будет туда перебраться. Но раз мы делаем коцебу, я внесу несколько усовершенствований в конструкцию». «Каких таких усовершенствований?» – прищурился креол с подозрением. «Заменю основание, поставлю двигатели, а то его стандартная скорость полета в 40 км в час – это же смешно. Поставлю щиты, да и дом обустрою по нормальным стандартам». «А про скорость ты откуда знаешь?» – подозрительно прищурился он. «Забыл. Я ведь твою книгу полностью переписала. Все, что там было записано, я теперь знаю», – ухмыльнулась она. «Ладно», – согласился креол. «Скажи, ты можешь научить меня своему языку?» – спросил меня креол, когда они вернулись домой. «Могу, легко». «Почему нет, а что?» «Да вот, я думал, надо вызвать демона, обучающего языкам, но решил...» «Как ты и просила, вначале спросить у тебя». «Да, могу, только у меня слов намного больше, чем в шумерском. Все же за 5000 лет, что ты спал, много всего придумали. Те слова, что имеет аналоги, я легко привяжу к таким же словам на шумерском, а все остальные я перепишу тебе вместе с кратким пониманием, что они обозначают. Это даст тебе знание современной действительности вместе со знанием языка и письма. Очень и очень поверхностные, конечно, но всяко лучше, чем ничего. Так даже лучше, улыбнулся Креол. Делай, женщина. Элора тяжело поморщилась, скривила рожицу и передразнила Креола. Делай, женщина. Неандерталец, блин. Кто такой неантер, как ты там сказала? Вот сейчас и узнаешь, когда я язык в тебя загружу. Языковый пакет представлял собой сборник понятий, к которым привязывались абстрактные ассоциации для каждого термина. Чтобы понять, что такое, к примеру, стол, нужно было вначале его видеть и отделить от всего остального. Такой пакет не был способен обучить языку ребенка, который не имел списка таких вот понятий. Передать прямо в мозг такое количество информации за раз – тут уж у любого голова бы взорвалась, однако вот передать лишь слова, обозначающие уже имеющиеся понятия и привязать к ним ассоциации, это легко. Языковый пакет Элора уже собрала и спокойно переписала магу прямо в мозг, вырубив этого невоспитанного шумера минут на 15. А мне, я тоже хочу, пропищал Хубаксис. А ты с кем собрался тут говорить? А хотя ладно, держи, ответила она, передавая тот же пакет во второй раз. Когда оба отошли от последствий ментальной передачи большого объема информации, девушка спросила по-английски. «Ну как, можете что-то сказать?» «Чего тебе сказать, детка?» Выдал Креол в ответ. «Ох, какие ножки у этой крошки, какая попка у этой кнопки!» Поддержал его Джин. «Детка, конечно, звучит совсем чуть-чуть лучше, чем женщина, но, по-моему, я вам не совсем то в голову вложила. Давайте ложитесь обратно». «Я тут решила, что все же лучше лоботомия. Это вам больше подойдет», — заявила Эль раздраженно. «Не надо, все хорошо», — заявил Креол. «Я просто шучу». «Да, Эль, хозяин шутит», — пропищал летающий и лыбящийся Джин. «Знаешь, хоть мне и не нужен жезл для колдовства, я его себе все-таки заведу». «Зачем?» — заинтересовался Креол. «Буду им лупить одного мелкого, летающего, рогатого похабника», — воскликнула она, сурово глядя на Джинна. «Должна же я как-то стресс снимать». «Хорошая идея», — солидно кивнул маг. «Хозяин, за что?» — запищал обиженный в лучших чувствах Хубаксис. «Молчать, раб». «Здравствуйте, Элин, мне сказали, вы хотели продать несколько драгоценных камней чистой воды». «Хотела, да», — ответила она. «Сегодня все пошли за деньгами». «Ну, как все». Элора с Креолом приняли такое решение, а Хубаксиса об этом никто не спрашивал. Его просто запихали в сумку и приказали сидеть тихо. С утра маги долго ругались. Элора хотела построить не дом, а настоящий космический корабль по технологиям Эллин. Большой, мощный, хорошо защищенный и со всеми удобствами по высшему классу. А Креол заявлял, что это будет очень долго и строить все с нуля, не имеет смысла. Сошлись на том, что они просто купят обычный дом в пригороде с участком, а уж его переоборудуют в нечто летающее. Креолу стыдно было признаться, что он не понимает большей части понятий, которыми оперирует Элора, и что такое космический корабль, и чем он отличается от большого дома, тот не понимал. Все, что ему было нужно, это мобильная база, на которой он мог попасть куда угодно. Дом был особенно удобен для него, если он хотел перебрасывать большое количество войск, ведь его портал открывался по размеру стационарного объекта, сквозь него проходящего, и... Если это был дом, а то и целое поместье, размер был соответствующим. Креолу было неуютно. Было явно заметно, что он немного комплексует. Когда он жил в древнем Шумере, то имел там практически все и достиг небывалых высот. В принципе, выше него не было никого. Он был верховным магом Академии 60 знаний, вторым после императора, богатым и почитаемым человеком, а тут он вдруг стал абсолютно никем. Ни должности, ни знаний. Ни богатств, ни положения, ни почитания, да и ко всему, тут же встретил магиню, которая была даже сильнее его, да и знала и умела больше. На такую нерявкнешь и не заставишь делать то, что тебе нужно, хотя и польза от нее просто громадная. Для покупки дома, требовалось вначале найти деньги, и Эль решила продать несколько драгоценных камней, которые трансмутировала из земли прямо на месте. Вот теперь они и сидели перед управляющим магазина. Покупка была достаточно серьезной, а потому количество денег на нее было большим, вот и выходило, что требовалось продать камней на сумму около пары миллионов долларов, чтобы хватило на домик в Сан-Франциско. Управляющий был черноволосым парнем средних лет в классическом костюме с галстуком. Судя по материалу, достаточно дорогому. Сероглазый шатен с незапоминающейся внешностью итальянских корней представлял из себя классический образчик менеджера средней руки. Эль уже чувствовала и эмоции, и поверхностные мысли этого индивида. Сэмюэль Латерра был связан с некоторыми криминальными структурами, да тут все ювелиры были с ними связаны. Не то, чтобы нечто серьезное, но к нему частенько приносили ворованные украшения, да и крышевали его, как без этого. Однако Сэмюэль придерживался стандартных взглядов на жизнь. Он четко понимал, что деньги не пахнут, и, если он эти драгоценности не возьмет, серьезные люди обидятся и пойдут к кому-то другому. Все равно ведь кому-нибудь они эти вещи продадут и кто-то сможет на этом заработать, так почему не он? Вот и познакомился с некоторыми представителями организованной преступности. Услуга тут, услуга там. Почему бы не помочь солидным джентльменам? Так, ничего серьезного. Просто закрыть глаза на происхождение некоторых вещиц. Кто же за такое осудит, если кто спросит? Сэмюэль ведь не обязан знать, что вот это украшение буквально еще вчера принадлежало жене вот этого банкира. Делал он это не часто, а от случая к случаю, да и сами воры дураками не были, а сбывали свой товар каждый раз у разных прикормленных ювелиров. В общем, то, что надо. В полицию этот кадр не пойдет просто из принципа, как он ни старался, но люди вокруг ведь не идиоты и все прекрасно знали, только в суде доказать не могли, а с бандитами у обоих магов, разговор был короткий. Вот, пожалуйста, оцените, на столе появилась пятерка достаточно больших рубинов, парочка алмазов и сапфир. Ха-а, застыл в шоке управляющий. Его взгляд был наметан, и он сразу отличил настоящие камни от подделок. Откуда это все? Бабушка наследство оставила, улыбнулась девушка, а креол, сидевший рядом, злобно оскалился, глядя на него. Бабушка, значит, обиделся управляющий. А если я вызову полицию, им вы тоже скажете, что бабушка наследство оставила? Скажу, конечно. Разве это противозаконно, получать наследство? Вы мне скажите, вы будете покупать камни, или нам идти в другой магазин? Будь сумма поменьше, он бы не решился связываться с ними, но глядя на такие богатства, решил попробовать растрясти лохов на бабки. Значит так, это я заберу до выяснения обстоятельств, а вас я попрошу остаться тут. Опешивший креол посмотрел на управляющего, потом на Элору, потом снова на управляющего. Этот мерзкий кусок навоза что, решил нас соборовать? Ага, решил, представляешь. Задорно улыбнулась ему Эль. Ты что, блевотина, обезумел? Да я же тебя сейчас спалю на месте. Взревел креол. Да что вы себе позволяете? Взвизгнул мужичок. Мой друг прав, давайте начнем с того, что вы положите на место все камни, сказала девушка, а камни в его руках разогрелись до нестерпимой температуры. Ай, вскрикнул он, бросив камни на стол. Что за фигня? Как вы это сделали? Что сделала? Состроила она непонимающее лицо. Нагрели камни. Если вы заметили, я вообще ни к вам, ни к камням не прикасалась, вам просто показалось. Управляющий заозирался, но вокруг никого не было. В помещении, конечно, были видеокамеры, и они записывали все, что творится в магазине, но никто ведь действительно даже не касался этого человека. Да черта с два показалось, вы что, меня за идиота принимаете? Взвизгнул он. Не надо так нервничать, от такого может и сердечко прихватить. Знаете, доктора говорят, что нервничать вообще опасно, и стресс вреден для сердца. Да что вы такое говорите, мой доктор сказал, что у меня идеальное сердце. Энда. А вот мне так не кажется, улыбнулась она и надавила на его сердце магией. Управляющий выпучил глаза, побелел и в неверии схватился за грудь. Че что? Кто? Прохрипел тот, в ужасе ощущая, как его сердце начало работать с серьезными перебоями. Эль при помощи магии крови передавила кровотоки в его теле, и человеку сейчас было, откровенно говоря, хреново. У него звенело в ушах, болела голова, и хотелось блевать одновременно. Он очень плохо слышал то, что ему говорила девушка, и от звона в ушах не мог сосредоточиться. Видите, до чего доводит жадность. так сильно жадничать, это плохо», — вкрадчивым тоном продолжила она. Креол наблюдал за этим и улыбался зверской улыбкой. Он ведь видел все еще и магическим зрением. «Ты, навозный червь, посмел позариться на чужое», — со зверской улыбкой заявил ему Креол. «Пощадите», — просипел уже весь белый управляющий. «ТЦ», подсокала языком красавица. «Ой, как нехорошо. Такой приступ у вас будет продолжаться до тех пор, пока жадность не закончится», — покивала она головой, продолжая улыбаться. «Жадность вообще плохо, а уж попытка обворовать нас — это уже за гранью безумия». Ее улыбка мгновенно пропала с лица, и по помещению разлилось давление ки. «Я все сделаю», — из последних сил просипел тот. Девушка оглядела его с ног до головы, убрала заклинание и произнесла: «Ну, я надеюсь». Управляющий вздохнул полной грудью, сипло всасывая воздух. «Вот так всегда и бывает. Необходимость и ценность такой простой вещи, как воздух, мы можем оценить только тогда, когда мы его лишимся». Вот и теперь Сэмюэль все не мог надышаться, жадно заглатывая воздух, буквально откусывая его кусками, настолько он был для него осязаем. «Ну так что, продолжим. Только на этот раз не жадничая. И учти, слизняк, цену я знаю. Попробуешь снова начать выпендриваться, и с тобой случится разрыв сердца». Из его памяти Эль уже знала точно, во сколько можно оценить все выставленные камни. Естественно, в магазине таких сумм наличности не было, но он готов был поехать в банк. «Такие суммы требуется заказывать заранее, это тебе не пару сотен баксов снять с банкомата». «Да, конечно, конечно», — лихорадочно взялся за работу он. Подвинув к себе стоящие на столе весы и сбегав в другую комнату за микрометром, тот начал взвешивать и измерять все камни, записывая цифры в специальном бланке. Сэмюэль делал все серьезно. Каждый камень был тщательно измерен и даже по нескольку раз, потому что руки у ювелира тряслись достаточно сильно. Все камни были взвешены, сфотографированы и описаны. Когда маги покинули заведение с договором купли-продажи, Креол был доволен как слон. Внимательно посмотрев на Элору, он заметил: «А мы с тобой сработаемся». Получить все деньги в наличных у них заняло еще день, а банковский работник долго уговаривал их открыть счет в его банке и не ходить с огромными деньгами по улице. Когда разговор пошел по восьмому кругу, а у Креола начало чернеть лицо, Эль просто наслала слабый понос на клерка, и тот мгновенно совсем закруглился и отпустил их, тут же убежав по своим делам. Выйдя за угол, Элора сложила деньги в пространственный карман. «Ну что, у нас на 12 встреча с риэлтором». «С кем?» «С агентом по продаже недвижимости. А может его подвигать?» — заметил Креол. «К чему нам бесполезный, недвигающийся агент?» «Да нет, агент по продаже недвижимости, это тот». Девушка запнулась, прерываясь, и сощурилась, глядя на улыбающегося мага. «Так, я не поняла. Я же тебе язык вместе с новыми понятиями в память передала, и там это понятие точно было». Улыбка у него стала еще больше, растянувшись до огромных размеров. «Да нет, нет, нет, нет, ты сейчас что, пошутил?» В шоке уставилась она на него. «Согласись, Эль, на этот раз Креол тебя сделал», — пропищал Хубаксис, вылетев из сумки. «А ты полезай обратно в сумку», — заметила она. «Будешь подглядывать оттуда одним глазком», — сказала она одноглазому джинну. Осмотрев двух сильнейших магов, глядящих на него с людоедскими улыбочками, джин сглотнул и поспешил залезть в сумку.